Лоуренс Блок. Взломщик в шкафу. «Греймерси парк, цветущий остров посреди сурового моря», — сказала мисс Генриетта Тайлер. «Убежище от прощей и стрел, о коих нас предостерегал великий Шекспир». Она вздохнула, как вздыхают люди, созерцающие цветущий остров посреди бурного моря. «Молодой человек! Не знаю, что бы я делала без этого благословенного зеленого уголка. Просто не знаю, что бы я делала». Благословенный уголок — это частное владение, парк, вклинившийся в 20-й улице на востоке Манхэттена, обнесенный кованой чугунной оградой высотой в 7-8 футов. Запертые ворота преграждают путь посторонним. Только жители домов, окружающих парк, которые ежегодно вносят плату на его благоустройство, имеют ключи от чугунных ворот. У мисс Генриетты Тайлер, сидевшей со мной на зеленой парковой скамейке, был такой ключ. За те 15 минут, что мы провели вместе, я узнал не только имя собеседницы, но и множество событий из ее жизни. Будь у нее побольше времени, она наверняка рассказала бы мне обо всем, что случилось в Нью-Йорке с тех пор, как она появилась на свет, что произошло, по моим подсчетам, примерно через год или два после поражения Наполеона в битве при Ватерлоу. Мисс Тайлер в своей маленькой шляпке с вуалью была славная старушка. Моя бабушка, помню, носила такие шляпки с вуалью. Нынче они, видно, вышли из моды. «И это просто замечательно, что здесь нет собак», — продолжала мисс Тайлер. «Я так рада, что их не пускают в парк. Это, пожалуй, единственное место в городе, где гуляешь без опасения на что-нибудь этакое наступить. Да чего же они противные, эти собаки? Всюду гадят. Кошки куда опрятнее, правда? Впрочем, я бы не хотела, чтобы и они путались у меня под ногами. Вот уж не возьму в толк, отчего люди так охотно заводят у себя дома животных. Что до меня, я даже шубу из натурального меха ни за что не надела бы. Пусть зверушки бегают по лесу, где им и положено быть». Сдается мне, мисс Генриетта не стала бы так откровенничать с чужаком. Но чужаков, как и собак, в Греймерси-парке не водится. Уже само мое появление здесь, в парке, означало, что я человек порядочный и респектабельный, имею хорошо оплачиваемую работу или собственный доход, что я один из нас, а не один из них. Мой внешний вид полностью соответствовал подобному имиджу. Добротный шерстяной костюм в серую клеточку, голубая рубашка с модным воротничком, синий галстук с серебряными и голубыми полосками. Да, и бежевый из первоклассной замши, изящный дипломат у моих ног, не оставлял сомнений, что за него выложили кругленькую сумму. В общем, у меня был вид холостяка, который вышел подышать воздухом в парк после напряженного рабочего дня в душном офисе и, возможно, по пути зашел в бар и выпил для поднятия духа мартини, а теперь наслаждается приятной сентябрьской прохладой и скоро отправится домой, в свою прекрасную квартиру, сунет в микроволновую печь обед из замороженного полуфабриката и выпьет пинту-другую пива, слушая прогноз погоды по телеку. Но это совсем не так, мисс Генриетта. Ни тяжелого рабочего дня, ни душного офиса нет и в помине. А что до мартини, так я и капли не приму, отправляясь на дело. К тому же в моей скромной квартирке нет микроволновой печи, и обедов из замороженных полуфабрикатов тоже нет, и я давно уже не слушаю прогнозов погоды. Моя квартирка на северо-западе, в нескольких милях от Греймерси-парк, а дипломат из первоклассной замши не стоил мне ни цента. Он достался мне несколько месяцев назад вместе с коллекцией одного растяпы нумизмата. Вот уж он наверняка выложил за дипломат кругленькую сумму, и видит бог, монет там точно было на кругленькую сумму, когда я выскользнул с ним из дома. Да у меня и ключа от ворот нет, я открыл их занятной штучкой из отличной немецкой стали. Сам по себе замок до смешного прост. Диву даюсь, что другие не заходят сюда отдохнуть часок от уличной суеты и собак. «А как вам нравится эта беготня вокруг парка?» Снова взялась за меня мисс Генриетта. «Вон, Один из этих бегунов, полюбуйтесь на него!» Я посмотрел в указанную сторону. Парень, о котором шла речь, был примерно мой ровесник, лет 35 на вид, но уже изрядно плешивый. Может, облетел на бегу, как одуванчик. Он и сейчас бежал трусцой, или как там это у них называется. Так и снуют перед глазами, днем и ночью, зимой и летом, не угомонятся никак. А в холодные дни натягивают на себя эти, безобразные, серые, тренировочные, как они их называют, костюмы. А такими теплыми вечерами, как сегодня, бегают в шортах. Как вы полагаете? Как вы полагаете? Это что, укрепляет здоровье? А иначе с какой стати бегать? Мисс Генриетта неодобрительно покачала головой. А я вот не верю, что это неэстетичное занятие может быть полезно для здоровья. Глаза б на них не смотрели. А вы, надеюсь, ничем подобным не занимаетесь? Порой мне приходит в голову мысль, что неплохо было бы пробежаться, но стоит принять две таблетки аспирина и прилечь, ее как не бывало. Полагаю, это весьма разумно. Начнем с того, что они выглядят просто глупо. Мисс Генриетта снова вздохнула. Хорошо еще, что им приходится бегать вокруг парка, а не в парке, и за то спасибо. Как и за то, что тут нет собак. Мисс Генриетта сверкнула на меня глазами из-под вуали. Вы правы, — сказала она, — как и за то, что тут нет собак. К 7:30 мисс Генриетта уже мирно подремывала, а бегун исчез из вида. Но что куда интереснее, по каменным ступенькам дома номер 17 с западной стороны Греймерси парка спустилась женщина, пепельная блондинка с волосами до плеч, в пестрой блузе и золотистых джинсах. Взглянув на часы, она направилась к перекрестку и свернула на 21-ю улицу. Прошло минут 15, но она не возвращалась. Если только в доме не проживала женщина, похожая на нее как две капли воды, это была Кристал Шелдрейк, экс-жена Крейга Шелдрейка, величайшего зубного врача в мире. А уж раз она вышла из квартиры, мне надлежало туда войти. Я покинул парк. Для этого не нужно ни ключа, ни даже штучки из отличной немецкой стали. Я с дипломатом в руке пересек улицу и поднялся по ступенькам дома номер 17. Это был высокий, четырехэтажный дом, прекрасный образец стиля классицизма, построенный в начале 19 века. Я думаю, в начале все четыре этажа занимала одна семья, а все свое старье и газеты они бросали в подвал. Но времена меняются, как сказала бы мисс Генриетта, и теперь на каждом этаже располагалась отдельная квартира. Я внимательно осмотрел четыре звонка в вестибюле, пропустил фамилии Йелмен, Порлок и Лефенгуэлл. Это трио звучит как название фирмы, занимающейся парковой архитектурой, и нажал звонок квартиры Шелдрейк. Никто не ответил. Позвонив снова, с тем же результатом, я вошел в холл. Дверь отпер ключом. «Сучка заменила замок в квартире», — предупредил меня Крейг. «Но вряд ли она проделала это с замком от входной двери. Соседи бы возмутились». Ключ сэкономил мне пару минут. Замок был непростой. Я сунул ключ в карман и направился к лифту. Он как раз спускался вниз, и я решил, что не жажду встречи с Йелманом или Порлоком. Лефенгуэлл жил на первом этаже. Впрочем, в лифте мог оказаться и он, если, к примеру, поливал цветы в садике на крыше, а теперь спускался вниз. Какое мне до них дело? Я пересек холл, вышел на лестницу и поднялся по ковровой дорожке на два пролета вверх, к квартире Кристал Шелдрейк. Нажал звонок, услышал мелодичный перезвон и постучал пару раз для подстраховки. Потом я приложил ухо к двери и прислушался. Тишина. И тогда я приступил к работе. В дверь были вставлены два замка, и оба Репсон. Это сам по себе классный замок, но в один из них был вмонтирован цилиндр с секретом. Не такая уж это надежная гарантия от отмычки, как они вас уверяют, но и не фунт изюму. Чертов секрет отнял у меня изрядно времени. а ушло бы еще больше, не будь у меня дома парочки таких замочков. Один в гостиной, где я, слушая музыку, практикуюсь на нем с закрытыми глазами. Второй вставлен во входную дверь, чтобы ко мне не наведался другой взломщик, менее трудолюбивый, чем я. Я отпер дверь отмычкой, на сей раз с открытыми глазами, и, не закрывая ее, быстро пробежался по квартире. Как-то раз я не потрудился хорошенько ее проверить, а потом выяснилось, что в квартире труп, и положение у меня оказалось, доложу вам, хуже некуда. Опыт — самый лучший учитель. Когда узнаешь что-то на собственной шкуре, запоминаешь навсегда. Мертвецов в квартире не оказалось, так же, как и живых, если не считать меня самого. Я вернулся, запер дверь изнутри на оба замка и кинул дипломат в чудесное викторианское кресло палисандрового дерева. Потом натянул на руки резиновые перчатки и приступил к делу. Название игры, которой я занялся, — «Охота за сокровищем». «Мне бы хотелось, чтобы ты дочисто квартиру обобрал, чтобы только 4 голые стены остались», — напутствовал меня Крейг. Я старался изо всех сил, чтобы ему потрафить, но стен оказалось намного больше. Гостиная, куда я сразу попал, столовая, большая спальня и маленькая спальня, превращенная в обособленный кабинет, а за ней еще одна гостиная с телевизором. В кухне пол был отделан под кирпич, а стены выложены из настоящего кирпича, и повсюду на крючках висели медные кастрюли и сковородки. Кухня мне больше всего понравилась. Спальня, сплошь оклеенная вощеным ситцем, имела девственно неприступный вид, а кабинет выглядел чопорным и скучным. Гостиная была торжеством эклектики и дурного вкуса, видимо, при всех владельцах на протяжении столетий. Я начал с кухни и обнаружил $600 в холодильнике, в лотке для масла. В холодильник всегда полезно заглянуть. Даже не верится, как много людей прячут деньги в кухне, и большинство засовывает их в холодильник. Замораживают денежки, надо полагать. Но я действовал не наугад, когда выгреб $600 из лотка для масла. Я обладал секретной информацией. «Чертова шлюха! Держит деньги в холодильнике!» — сообщил мне Крейг. «Обычно пара сотен их у нее лежит в отделении для масла. Хранит там хлеб свой насущный». Ловко придумала. Еще бы. Она и марихуану ухитрилась запрятать в коробку из-под чая. А будь у нее особняк с газоном, она держала бы ее вместе с семенами. Я не заглядывал в коробку с чаем, и потому не знаю, что там было. Уложив доллары в портмоне, я вернулся в гостиную и занялся письменным столом. В верхнем ящике справа оказалось 200 долларов, пятерками, десятками и двадцатками. Не так уж много, чтобы завестись, но я завелся. Со мной всегда такое происходит, стоит мне забраться в чужую квартиру. Я всегда прихожу в приятное волнение, когда удается поживиться чужим добром. Понимаю, конечно, что это предусудительно с точки зрения морали, и порой испытываю угрызения совести. Но ничего не могу с собой поделать. Меня зовут Берни Роденбар. Я вор и люблю красть. Просто обожаю это дело. Итак, денежки попали в мой карман и стали моими, а я принялся за другие ящики маленького двухтумбового стола. В нескольких ничего стоящего не нашел, а вот в верхнем слева оказались 3 коробки для дорогих часов. Первая была пуста, зато вторая и третья меня порадовали. В одной лежали часы Омега, в другой — Патек Филипп. Роскошные, ничего не скажешь. Я снова уложил их в коробочки и поместил в свой дипломат, где им теперь надлежало быть. Кроме часов, в гостиной ничего не нашлось, но я и на такой улов не рассчитывал. Гостиную, как и кухню, я обшарил так, для разогрева. Кристал Шелдрейк жила одна, хотя к ней частенько наведывались ночные гости. У этой дамы была уйма драгоценностей, а женщины обыкновенно хранят драгоценности в спальне. По их мнению, драгоценности надо держать в спальне, чтобы они всегда были под рукой, когда наряжаешься. Но я уверен, что им просто крепче спится, когда золото и бриллианты рядом. Им так спокойнее. Она, бывало, меня до бешенства доводила, — жаловался Крейг. Порой прямо где попало свои побрякушки оставляла. Или кидала ожерелье и браслеты в верхний ящик тумбочки возле кровати. Ее тумбочка была слева, но теперь, конечно, обе ее. Так что обыщи и ту, и другую. Так и сказал, я не шучу. Я помню, уговаривал ее положить побрякушки в сейф, но ей, видите ли, это было несподручно. Никогда меня не слушалась. Будем надеяться, что и сейчас она не слушает ничьих советов. Скорее всего, Кристалл никогда не считалась чужим мнением. Я захватил дипломат в спальню и занялся поиском. Серьги, кольца, браслеты, ожерелья, броши, кулоны, часы. Современные ювелирные изделия и антиквариат. Хорошие вещички, очень хорошие. А парочка из них, на мой профессиональный взгляд, просто класс. Дантисты недовольствуются чеками, получают какую-то сумму и наличными. И хотите верьте, хотите нет, не всегда сообщают об этом в налоговую инспекцию. Часть этих денежек они, недолго думая, обращают в драгоценности. А те при надобности можно также спокойно снова обратить в наличные. Разумеется, те же деньги за них не возьмешь. Обычный скупщик более прижимистый покупатель, чем обычный дантист. Но все равно получается приличная сумма, если учесть, что все начинается всего-навсего с чьей-то зубной боли, прочистки каналов и тому подобного. Я очень тщательно обыскал все ящики, опасаясь что-нибудь упустить. На первый взгляд, квартира у Кристалл Шелдрейк была в полном порядке, но в ящиках у нее все вверх дном. Бусы и всякие безделушки, перемешку с колготками, чулками, полупустыми флаконами с косметикой. Пришлось поработать, но мой дипломат изрядно потяжелел. Времени у меня было предостаточно. Кристалл ушла в 7:15 и вряд ли вернется раньше полуночи, если вообще до рассвета вернется. По словам Крейга, его жена обычно выпивала рюмку-две в нескольких соседних барах, обедала по пути, а потом часами шлялась где-нибудь и накачивалась всерьез. Разумеется, иногда вечера у Кристалл были расписаны заранее, званые обеды, театры. Но сегодня, судя по тому, как она была одета, ничего такого не предполагалось. Это означало, что она либо приведет гостя в дом, либо сама у него заночует. И в любом случае, я успею ретироваться, пока она переступит порог своего дома. Если они будут развлекаться у приятеля, я успею продать побрякушки, пока Кристалл обнаружит пропажу. Но, положим, любовник заявится сюда, и оба они так наклюкаются, что ничего не заметят. Тогда, если он уйдет с утра пораньше, пока Кристалл не проснулась, она, возможно, обвинит в краже драгоценностей любовника. В любом случае, я выйду сухим из воды, заработаю $1000 и буду кайфовать месяцев 8-10, даже после того, как отдам Крейгу его долю. Конечно, трудно сходу оценить содержимое дипломата, и от камешков до баксов путь далек, но все равно дела у сына миссис Роденбар, Бернарда, складываются как нельзя лучше, можно не сомневаться. Помню, как я тешился этой мыслью, а немного погодя, когда Кристалл Шелдрейк заперла меня в шкафу спальни, только мысль о драгоценностях и будущем кайфе меня и утешала. Проблема, конечно, объяснялась законом Паркинсона. Любому человеку, будь он бюрократ или взломщик, для выполнения задания требуется как можно больше времени. Я знал, что Кристалл Шелдрейк не будет дома несколько часов, и намеревался потратить это время на то, чтобы освободить ее от собственности. Я, конечно, помнил наставление из плейбоя: зайдя, не забудь выйти. Но ведь надо же с пользой потратить отведенное тебе время. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Можно, к примеру, оставить улики, а ведь какое удовольствие, перебирая чужие вещи, вторгнуться непрошенным гостем в чужую жизнь. Это удовольствие и сделало для меня притягательной профессию вора-взломщика. Честно признаюсь в этом, хоть уже ничего с собой поделать не могу. Итак, я продлевал удовольствие. При желании можно было обшарить Кристал Шелдры за 20 минут, но я попусту тратил драгоценное время. Второй замок в квартире Кристал я открыл за 7:57. Случайно глянул на часы перед тем, как распахнуть дверь. В 9:14 уже запер свой дипломат, с удовлетворением отметил, что он изрядно потяжелел, и постарался прикинуть содержимое в каратах, а не в фунтах. Опустив дипломат на пол, я еще раз тщательно осмотрел квартиру. Не могу с уверенностью сказать, что меня в этот момент занимал сам поиск. Кто-нибудь помоложе сказал бы, что я ловлю кайф. Может, и я бы так сказал, но не вслух. Ведь по правде я и впрямь старался продлить упоительное чувство, что я нахожусь там, где не следует, и никто сейчас об этом не знает. Даже Крейг не знает. Я ему сказал, что пойду на дело завтра или послезавтра. Но уж очень приятный вечерок выдался для взлома. Я задержался в спальне, разглядывая постель. Портрет молодой дамы, элегантно причесанной и одетой, с изумрудной брошью, стоившей, вероятно, в 100 раз больше, чем все, что я стянул у Кристал Шелдрейк. Портрет, судя по всему, был сделан в начале 19 века, и женщина была француженка, а может быть просто умело притворялась француженкой. Меня притягивало выражение ее лица. Я заключил, она так часто в жизни испытывала чувство разочарования, особенно в мужчинах, что ничего другого уже и не ждала, постоянно жила с этим чувством и от этого страдала. Я и сам разочаровался в женщинах и сказал даме взглядом, что могу наполнить ее жизнь радостью и дать ей все, что она пожелает. Но ее грустные постельные глаза, встретив мои, ответили, что и я, несомненно, стану для нее таким же разочарованием, как и все мои предшественники. Я подумал, что она, пожалуй, права. И вот тут-то я услышал поворот ключа в замке. Хорошо еще, что в двери было два замка, и я запер их, когда вошел. Я мог бы запереть их таким образом, чтобы они не открывались снаружи, но уже давно не прибегал к этому приему, рассудив, что хозяева сразу поймут, в квартире взломщик, и вернутся в сопровождении одного-двух полицейских. Я застыл на месте, сердце ушло в пятки, и в тех местах, которые в рекламных роликах рекомендуют поливать дезодорантом, сразу выступил пот. Повернулся ключ в замке, щелкнула задвижка, и человек за дверью произнес что-то неразборчивое, то ли своему спутнику, то ли просто воздух. Щелкнула задвижка второго замка. Я пришел в себя и заметался по комнате. В спальне, естественно, было окно, но в нем кондиционер, и потому быстро его не откроешь. Имелось и другое окошко, поменьше. Я бы в него вылез, но какой-то негодяй поставил на него решетку, чтобы не забрался взломщик. И вот теперь этот несчастный взломщик не мог выбраться наружу, хоть это и не было предусмотрено заранее. Я отметил сей печальный факт и глянул на кровать с кружевным покрывалом. Забраться под кровать? Но там чертовски мало места, между пружинным матрасом и ковром. Можно, конечно, распластаться, но удовольствие вряд ли получишь. К тому же это весьма недостойное занятие — прятаться под кроватью. Такая пошлость, такая банальность. Стеной шкаф в спальне — тоже не бог весть какая оригинальная идея, но там хотя бы комфортно. И когда повернулся ключ во втором замке Рэпсон, я уже стоял в шкафу. Открывал я его и раньше, перебирал платья и проверял шляпные коробки, нет ли там чего поинтереснее. Он был заперт, но ключ торчал в замке, будто меня дожидался. Какой смысл оставлять ключ в замке? Люди почему-то всегда это делают. Наверное, им хлопотно искать его каждый раз, когда хочется надеть другие туфли. А запертая дверца шкафа выглядит как-то надежнее, хоть в замке и торчит ключ. Я ничего не взял из шкафа Кристал. Если у нее есть меха, она наверняка сдала их на хранение. К тому же я не люблю красть меха. Не хватало еще, чтобы я улепетывал отсюда с ее шубами. Как бы то ни было, я, к счастью, не потрудился запереть шкаф и тем облегчил себе задачу. Сразу шагнул туда и закрыл за собой дверцу. Потом сдвинул платье, слегка пахнувшее духами, прикрылся ими и сделал глубокий вдох. Легкие тщетно требовали воздуха. Прислушался. Наружная дверь отворилась, и в квартиру Кристал вошли двое. Нетрудно было догадаться, что их двое, потому что они разговаривали, хоть я и не мог разобрать слов. Один голос был высокий, женский, другой — мужской. Женщина, конечно, Кристал Шелдрейк, в своих джинсах цвета спелой пшеницы и пестрой блузе. А вот кто ее спутник, я понятия не имел. Ясно одно, парень хваткий, быстро ее сюда приволок. Может быть, женатый, потому и торопится, потому и к себе ее не пригласил. Зазвенел лед в бокалах, полилось вино. Я же в стенном шкафу вдыхал запах духов, застарелого пота и с грустью думал о том, что не успел принять перед обедом парочку мартини. Я никогда не пью перед работой, опасаясь утратить быстроту реакции. И вот теперь я думал о своих принципах, о быстроте реакции и никогда еще не чувствовал себя так глупо. Я не пропустил парочку мартини перед обедом, потому что пропустил сам обед. Отложил удовольствие, решив, что отобедаю позже, зато празднично и на широкую ногу. Я подумывал о позднем ужине в одном укромном местечке, на улице Корнелия, в Гринвич-Виллидж. Сначала, как водится, два мартини, потом холодный суп из спаржи, готовить который они такие мастера. На второе — сладкое мясо с грибами. Слюнки текут, стоит вспомнить. Салат из шпината с мандариновыми и апельсиновыми дольками. Все непременно. И, возможно, полбутылки хорошего вина к сладкому мясу. Белого вина, конечно. Но вот какое выбрать, над этим стоит подумать. А потом кофе, много кофе, и только черного, и никакого десерта, нечего переедать, надо поддерживать хорошую спортивную форму, даже если ты не зациклился на этом, как те, что бегают трусцой вокруг Греймерси парка. Итак, никакого десерта, но, пожалуй, еще бокал бренди, чтобы снять возбуждение от кофе и поздравить себя с хорошо выполненной работой. Хорошо выполненная работа, ничего не скажешь. А в гостиной все еще звенел лед в бокалах, слышался смех. Включили радио или проигрыватель. Снова звон льда, снова смех, уже более расслабленный. Я стоял в шкафу и мысленно снова и снова возвращался к спиртному. Видел, словно наяву, мартини, холодный, как клондайк, 3 унции кристально чистого джина, легкий, как случайно сорванный поцелуй, вермут, но или прат, и сверху узкий кружочек лимонной корочки в запотевшем от холода бокале с высокой ножкой. Потом вспомнил о вине. Так какое же белое вино идеально подходит к сладкому мясу? «Чудесный, чудесный вечер!» Протяжно сказала женщина. «А знаешь, милый, мне немного жарко». «Жарко? С чего бы это? В квартире 2 кондиционера, один в спальне, другой в гостиной. И, уходя из дома, она их не выключила. Приятная прохлада, лучше некуда. Я чувствовал себя прекрасно, только руки, как всегда, вспотели в резиновых перчатках. Но это было до того, как я попал в шкаф». Кондиционер в спальне не оказывал ощутимого влияния на воздух в стенном шкафу. Его трудно было назвать кондиционированным. Больше всего страдали руки, и я стянул перчатки, спрятал их в карман. Сейчас я меньше всего боялся оставить отпечатки пальцев. Самой реальной угрозой было удушение. За ним в мрачной последовательности шли опознание, арест и тюрьма. Я медленно втянул в себя воздух и выдохнул. А может быть, удастся выкрутиться и на сей раз? Может быть, Кристал и ее приятель так поглощены друг другом, что не заметят пропажи? Допустим, они займутся тем, ради чего, собственно, и явились сюда, а потом уйдут или погрузятся в блаженное забытье. А я тем временем выберусь из шкафа и из квартиры, а потом вернусь с добычей в родные места и... Черт побери! Вот тебе и добыча! Все награбленное добро, аккуратно сложенное в дипломат из первоклассной замши, уплыло. Ни в руках, ни под рукой его не было. Оно покоилось у стены напротив, под портретом постельной разочарованной мадмуазель. Даже если Кристал не заметит пропажу своих побрякушек, она наверняка заметит появление чемоданчика из замши. А из этого следует не только то, что ее ограбили, но и то, что вора застали врасплох. Она тут же наберет номер 911, взвоют сирены полицейских машин, и какого-нибудь блюстителя порядка осенит блестящая идея заглянуть в шкаф. Вот тогда-то я, Бернард Граймс Роденбар, попался на крючок, и даже без наживки. Черт побери! Там удобнее, сказала женщина. Теперь я слышал их разговор отчетливее. Они направлялись в спальню, что меня совсем не удивило. Они вошли туда и занялись тем, ради чего сюда и явились. И это все, что вы от меня услышите на эту тему. Ничего забавного в том, что до меня доносилось, не было, и я не собираюсь воспроизводить перед вами эту сцену. По правде говоря, я уделил им минимум внимания. Меня занимала сейчас лишь одна мысль: какое вино больше всего подходит к сладкому мясу? Только не французское, сразу решил я. Хоть сладкое вино и французское блюдо. Пожалуй, немецкое белое, рейнское. Сочетание, безусловно, хорошее. И все же я решил после некоторого раздумья, что марочное мозельское выглядит как-то солиднее. Я вспомнил, как недавно распил бутылку вина вместе с одной девицей, и оказалось, что это единственное, что можно было делать с ней вместе. Пожалуй, то вино подошло бы к сладкому мясу. Простое, сухое, редко кому приходится по вкусу. Да и блюдо само по себе требует вина с тонкой, фруктовой сладостью. Ну, конечно. На память сразу пришло Окфеннер Бокштайн кабинет, урожая 75-го. Дивный аромат цветов, терпкая свежесть, изумительный букет. Будто надкусил яблоко знаменитого сорта «Бабушка Смит». И притом едва уловимая пряность. Разумеется. И нет никакой гарантии, что в ресторане, который я облюбовал, окажется это вино. Как, впрочем, нет никакой гарантии, что я вообще отобедаю в ресторане, а не начну мотать срок в тюрьме, в Аттике. Так что пока можно дать волю воображению. А почему, собственно, возникла глупая идея насчет полбутылки вина? Если вино стоящее, надо сразу заказать бутылку. Потом я стал гадать, какой овощной гарнир мне предложат. Остановился на брокколи. Итак, отварная капуста, брокколи и, пожалуй, без голландского соуса. Вполне достаточно слегка вспрыснуть ее сладким маслом. А если в меню не окажется брокколи, пусть слегка потушат кабачок цукини и подадут его не слишком густым томатным соусом и приправой из базилика и тертого пармезанского сыра. Затем я, естественно, подумал о бренди. Нет, лучше хороший коньяк, любой хороший коньяк. И я предался воспоминаниям о дорогих коньяках, которые мне доводилось отведать при более благоприятных обстоятельствах, чем нынешние. Глоток хорошего вина всегда на пользу, решил я. Даже если нет, то поможет создать такую иллюзию. Надо это взять на заметку. Помимо обычных орудий ремесла, у вора должна быть при себе плоская фляжка со спиртным. Или не плоская. Можно захватить и термос, чтобы иметь под рукой холодный мартини. Ничто не вечно под луной. Кончились и любовные утехи Кристал, и ее нового приятеля. Не знаю каким, а мне показалось, что они чрезмерно затянулись. Хоть реально по времени заняли 23 минуты. Не могу сказать наверняка, когда Кристал открыла ключом замок квартиры. Я был занят более важным делом, но вскоре глянул на часы. Было 9:38. Я снова отметил время, когда эта парочка вошла в спальню. 10:02. Пока шло представление, я тоже время от времени поглядывал на часы, а когда оно завершилось бурным финалом, светящийся циферблат показал 10:25. После недолгого молчания послышалось дружное: «Потрясающе! Вот это класс! Надо нам почаще срывать цветы удовольствия!» и прочие банальности, которые современные люди говорят вместо «Я люблю тебя». Потом любовник спохватился: «Время-то как бежит! Уже половина 11-го! Мне нужно поторапливаться!» «Спешишь домой? К своей, как ее там?» «Будто ты не знаешь, как ее зовут!» «Предпочитаю не вспоминать! Порой, мой милый, я и вовсе забываю о ее существовании!» «Да ты, похоже, ревнуешь?» «Разумеется, малыш, это для тебя новость!» «Брось, Кристал, ты совсем не ревнива!» «Да, ты так считаешь! Ревности нет и в помине!» «Значит, я притворяюсь! Может быть, ты и прав! Сама не могу понять! У тебя галстук косо повязан!» «Ах, да, спасибо!» И разговор продолжался в том же духе. Его смело можно было пропустить мимо ушей. И тем не менее, я весь обратился вслух, хоть диалог был скучнее, чем в шведском фильме. Я ждал, что один из них вот-вот наткнется на дипломат и вслух удивится, откуда он взялся. Однако этого не случилось. Они поболтали еще немного. Кристал проводила любовника и заперла за ним дверь. Мне показалось, что она закрыла задвижку. «Очень своевременная предосторожность, леди», — подумал я, «особенно когда вор уже спрятался в твоем шкафу». Некоторое время до меня не доносилось ни звука, а потом зазвонил телефон, и Кристал подняла трубку. Выслушав собеседника, она разразилась ругательствами. «Сукин сын! Мерзавец вонючий!» — кричала она вне себя от гнева. Я не знал, кому адресуются эти слова. Недавнему любовнику, бывшему мужу, нынешнему собеседнику или еще кому-то. Да мне, в общем, было все равно. Она что-то еще прокричала, а потом послышался глухой удар. Видно, Кристал запустила каким-то предметом в стену. В наступившей тишине послышались шаги. Кристал возвращалась из гостиной в спальню. По пути она, видно, снова взбодрила себя. Звякнул лед в бокале. Я к этому времени уже не жаждал промочить горло. Мне хотелось домой. Потом я услышал шум воды. В холле возле гостиной была уборная, а ванна примыкала к спальне. Вот оттуда и доносился шум включенного душа. Кристал намеревалась смыть патину любви. Любовник ушел. Кристал собиралась принять душ. А мне оставалось лишь выскочить из шкафа, подхватить дипломат с драгоценностями и исчезнуть со сцены. Я уже приготовился это сделать, как вдруг шум воды стал явственнее, чем раньше. Я снова притаился за своей ширмой из платьев. Послышались шаги. В замке повернулся ключ и замкнул шкаф. Кристал, конечно, этого делать не собиралась. Она отпирала шкаф, который, по ее мнению, был заперт. Она повернула ключ и... «Странно», — произнесла она вслух. Помедлив, она повернула ключ еще раз, на сей раз открыла шкаф и протянула руку за желто-зеленым купальным халатом с капюшоном. Я не смел вздохнуть, и не только потому, что опасался себя обнаружить. Как тут вздохнешь, если сердце подскочило к самому горлу? Передо мной стояла Кристал, пепельная блондинка в купальной шапочке. Я ее видел, она меня нет. Кристал снова закрыла дверцу шкафа и заперла его на ключ. Браво! Она понимала толк в шкафах. Кто-то не может выйти из комнаты на 5 минут, не погасив свет. Кристал не могла оставить шкаф незапертым. Я слышал, как она дошла до ванной, закрыла дверь, встала под пульсирующий массажный душ. Это не ясновидение. Я побывал раньше в ванной и видел эту насадку. Тем временем я раздвинул платье и толкнул дверцу. Она не открывалась, и я уже готов был расплакаться. Какая невероятная комедия ошибок! Какой чудовищный фарс! Я потрогал замок. Он, конечно, был смехотворно прост. Можно посильнее толкнуть дверь плечом, и она откроется. Но я хотел избежать лишнего шума. Придется искать более осторожный способ выбраться наружу. Но сначала надо убрать из замка этот чертов ключ. Это я проделал в два счета. Оторвал кусок плотной бумаги от одного из мешков, в которых хранили зимние вещи Кристал. Потом, встав на колени, просунул его под дверцу, так, чтобы он лежал прямо под замком, и с помощью своей стальной штучки ковырял дурацкий замок до тех пор, пока из него не выпал ключ. И, опустившись на колени, я потянул бумагу к себе очень осторожным движением, ведь если резко дернуть скатерть со стола, тарелки останутся на месте. Мне нужен был ключ, а не бумага. Зачем копошиться с отмычкой, если ключ под рукой? Потихоньку да полегоньку, не спеша, вот так, вот так. И тут раздался звонок от наружной двери. Ей-богу, я чуть не плюнул от досады. Проклятый звонок так надрывался, что куры перестали бы нестись. Я замер на месте и взмолился. Хоть бы Кристал не услышала его у себя в ванной. Но, видно, я недостаточно горячо молился. Снова все вокруг заполнил этот пронзительный, душераздирающий звук, и Кристал выключила душ. Я все еще сидел в шкафу и старался подтянуть к себе клочок бумаги с ключом. Мне меньше всего хотелось, чтобы Кристал приметила ключ на полу, когда пойдет отпирать дверь. Наконец показался злополучный ключ, и в это время дверь в спальню отворилась. Послышались шаги. Я стоял на коленях в своем шкафу, будто молился. Если Кристал и заметит, что ключа нет, она, по крайней мере, не сможет открыть шкаф, потому что теперь ключ у меня. «Уже хорошо», — подумал я. Но Кристал, проходя около шкафа, даже не замедлила шаг. Она, скорее всего, пробежала мимо в своем желто-зеленом купальном халате. Наверное, она нажала кнопку и отперла кому-то парадную дверь. Я, как и она, ждал теперь звонка в дверь квартиры. И, наконец, послышался мелодичный перезвон. Потом она открыла дверь. К этому времени я поднялся, притаился за вешалкой с платьями и навострил уши, стараясь ничего не упустить. И все же я с трудом мог представить себе, что происходило снаружи. Скрипнула дверь. Кристал что-то сказала. Я разобрал лишь... «В чем дело? Что вам нужно?» И еще какие-то невнятные восклицания в этом роде. Мне показалось, что в голосе ее был испуг, или, по крайней мере, предчувствие беды, но, возможно, я все это придумал постфактум. Затем она выкрикнула «Нет, нет!» И в ее голосе был ужас. «За это я ручаюсь!» Потом я услышал вопль, но он быстро оборвался, будто сняли иглу с пластинки. Глухой удар и тишина. А я все еще прятался в шкафу, как самый осторожный любовник на свете. Через какое-то время я подумал было, что пора отпереть шкаф изнутри, но услышал шаги, незнакомые. Не могу сказать, легче они были, чем у Кристал, или тяжелее, просто другие. Я так долго прислушивался к шагам Кристал, что сразу узнал бы их. Шаги приближались. Кто-то вошел в спальню, принялся открывать ящики стола, двигать мебель, потрогал ручку стенного шкафа, но он, как известно, был заперт. Мастером по отмычкам вошедший, очевидно, не был и оставил шкаф в покое, а заодно и меня. Хождение по комнате продолжалось. Прошла вечность, или мне так показалось, и я услышал, как кто-то прошел мимо шкафа в гостиную. Потом я различил уже знакомый звук. Наружную дверь открыли и снова закрыли. Я взглянул на часы. Без 11:11. И именно эти цифры врезались в память, а не 10:49. Потом я сунул в замок ключ, который давно держал в руке, повернул его и не сразу решился открыть дверцу. Я слишком хорошо знал, что меня ждет, и не торопился увидеть эту картину воочию. С другой стороны, шкаф мне изрядно надоел. Выбравшись наружу, я увидел в гостиной то, чего опасался. Кристал Шелдрейк лежала на полу лицом вверх, неловко подогнув будто сведенную судорогой ногу. На светлых волосах купальная шапочка. Зеленый халат распахнулся, обнажив весьма эффектные формы. На правой щеке уродливый кровавый рубец. Тонкая красная линия, будто поцарапанная, идет от левого глаза вниз к подбородку. И что самое примечательное, пониже красивой груди всажен блестящий стальной инструмент, прямо в сердце. Я попытался нащупать пульс. Сам не понимаю, зачем я это делал. Кристал не подавала никаких признаков жизни, но в телевизионных фильмах всегда так делают, и мне ничего другого на ум не пришло. Это заняло много времени, потому что я все сомневался, там ли я его ищу или нет. Наконец я решил: к черту, хватит с меня. Не скажу, чтобы меня тошнило. Так, почувствовал слабость в коленках на какое-то мгновение, а потом все прошло. Настроение, конечно, было отвратительное. Смерть — скверная штука, а убийство, к тому же, чудовищное. Да еще на душе кошки скребли, ведь я мог как-то предотвратить это убийство. Но будь я проклят, если догадывался, к чему идет дело. И все же надо взять себя в руки. Кристал мертва, и я ей ничем уже помочь не могу. А я вор-взломщик, которому вовсе не хочется, чтобы его забрали за преступление куда более серьезное, чем воровство. Сначала надо убрать все оставленные мной отпечатки пальцев, а потом, прихватив дипломат, сматывать удочки. Можно не протирать запястье Кристал. На коже отпечатков не остается, хоть в дурацких телесериалах и утверждается обратное. Надо протереть все, до чего я дотрагивался, когда стянул с рук резиновые перчатки. Теперь я их машинально натянул. Я сбегал за тряпкой в ванную и протер изнутри дверь шкафа, дно и, на всякий случай для подстраховки, наружную ручку. Конечно, убийца тоже трогал ручку, и, может статься, я убираю его отпечатки. А, впрочем, как знать, не исключено, что на нем были перчатки. Меня это не касается. Покончив с отпечатками, я отнес тряпку на место и вернулся в гостиную. Хотелось еще разок взглянуть на разочарованную постельную мадемуазель. Подмигнув ей, я перевел взгляд вниз, туда, где стоял мой дипломат. Его там не было. Убийца Кристал Шелдрейк прихватил с собой ее драгоценности. Со мной всегда так. Стоит разинуть рот, и обязательно попадешь в переделку. Но в данном случае были совершенно особые обстоятельства. В конце концов, я только подчинился приказу. «Открой рот, Берни, чуть пошире можешь? Вот так, чудненько, красота!» «Красота? Как говорится, у каждого свое представление о красоте. И с этим трудно не согласиться. Если Крейг Шелдрейк находит красоту в отвалившейся челюсти и оскаленных зубах, его дело. Успехов вам, мистер Шелдрейк. К тому же у меня не самая плохая жевательная оснастка. Лет 20 назад ухмыляющийся ортодонт поставил мне пластинки для исправления зубов. И благодаря им я здорово наловчился плевать резинкой в одноклассников. Зубы в конце концов выровнялись, а поскольку я бросил курить и пристрастился к отбеливающим зубным пастам, я вовсе не походил на страшилу из фильма «Проклятие желтых клыков». Тем не менее, все коренные уже залечены. Об одном зубе мудрости храню вечную память. Запломбирован канал в левом глазном зубе. Конечно, грех жаловаться. Мои зубы уже сколько лет служат мне верой и правдой. Не так уж много доставляли хлопот за все это время. Но все же восхищаться их красотой — сильное преувеличение. Стальной зонт коснулся нерва. Я дернулся и промычал. А что еще ждать от человека с чужой пятерней во рту? Беспощадный зонт снова нащупал нерв. «Больно? Угу! Небольшое дупло, Берни! Ничего страшного! Мы его тут же и залечим! Вот почему важно удалять зубной камень 3-4 раза в год! Ты приходишь, мы быстро делаем рентгеновские снимки, как положено, сканируем рот, проверяем все коренные и выявляем маленькие дупла, залечиваем их, пока они не стали большими. Я прав, мой мальчик?» «Угу! Панику, понимаешь, подняли из-за рентгена! Конечно, если у тебя беременность, тогда другое дело. Но у тебя-то нет беременности, Берни!» Крейг засмеялся. «Что тут смешного? Впрочем, им, дантистам, только и остается, что смеяться над своими шутками, порой медвежьими, неуклюжими. И они радуются, как дети, когда такая, с позволения сказать, шутка сваливается, точно куль с мукой, вам на голову. А пациенту в любом случае не до смеха, так что его молчание никого не смущает. Пожалуй, я тотчас его и залечу, а уж потом отправлю тебя к Джиллиан. Пусть чистит камень. Все будет в полном порядке. Итак, первый коренной внизу справа. Обезболим новокаином, но осторожно, чтобы мозги не онемели, а то некоторые специалисты в нашем тонком деле. Так обезболят, что 6-8 часов собственного языка не чувствуешь. Но тебе повезло, Берни. Ты в надежных руках величайшего зубного врача в мире. «Тебе не о чем беспокоиться!» «Довольное кудахтанье!» «Разве что о счете! Только и всего!» Взрыв смеха. «Угу! А ну-ка, открой рот пошире! Чудненько! Красота!» Пальцами, походившими на отваренные сосиски, Крейг натыкал мне в рот ватных шариков, потом упер в корень языка изогнутый тюбинг, подсоединенный к длинной резиновой трубке. И сразу послышались хлюпающие звуки. «Это мистер Слюноглот», — пояснил он. «Так я говорю ребятишкам. Мистер Слюноглот вмиг засасывает всю слюну, чтобы не мешало работать. И с сопливцами я, конечно, больше деликатничаю». «Угу». «Так вот, я им говорю, что это мистер Слюноглот. А когда даю окись азота, объясняю, что сейчас они полетят в космическом корабле доктора Шелдрика. Они и вправду чувствуют себя как в космосе. Угу. А сейчас мы высушим десну». Крейг оттянул мне нижнюю губу и промокнул десну ватой. «Так, попочуем тебя бензокаином. Это местная анестезия. Иголки не почувствуешь, когда вкачу тебе литр новокаина». «Кудахтанье». «Шучу, шучу, Берни. Тому, кто способен искусно ввести иглу в нужное место, не приходится накачивать пациента новокаином. Ты родился под счастливой звездой, Берни, раз заполучил лучшего зубного врача в мире». И лучший зубной врач в мире безболезненно ввел мне новокаин, включил бормашину, работающую на высокой скорости, и продолжил свою бесконечную борьбу с кариесом. Боли я и впрямь не почувствовал. Мучительным, хоть и не в физическом смысле, был разговор, который он завел. Сначала все было хорошо, начал он издали. «Так вот, что я тебе скажу, Берни, тебе очень повезло с дантистом, но это сущая ерунда по сравнению с тем, как повезло мне. И знаешь почему? Я счастлив, что стал дантистом». «Угу». «Счастлив не потому, что гребу деньги лопатой. Тут за мной греха нет. Я честно отрабатываю свои деньги и плату беру умеренную. Плачу добром за добро. Да и само по себе дело очень благодарное. Большинство моих знакомых дантистов поначалу хотели стать врачами в другой области. Не знаю, так ли уж сильно они тяготели к медицинской науке. Просто их родители считали, что врачи прекрасно устраиваются в жизни, потому детей влекло в медицину. Деньги, престиж и сознание, что ты помогаешь людям. Каждый согласился бы служить людям, имея он такую престижную, хорошо оплачиваемую профессию». «Угу! Говори членораздельно, Берни, я тебя не понимаю». «Кудахтанье». «Шучу, шучу, конечно. Как самочувствие? Боль есть?» «Угу! Разумеется, нет, наркоз действует. Так вот, все эти парни все-таки предпочли стать дантистами. Может, они не смогли поступить в медицинские колледжи? Многие толковые ребята заваливают экзамены. А может быть, испугались долгой учебы. 4 года колледжа, потом интерном при больнице 2 года, стажировка. Когда ты молодой, это кажется вечностью. В нашем возрасте другое представление о времени. Но тогда уже поздно строить планы, верно?» Мы с ним были примерно одного возраста, ближе к 40, чем к 30. Рано еще паниковать. Крейг — рослый парень, повыше меня. Этак 182 или 3. Волосы у него каштановые, с рыжеватым отливом, короткие. К тому же он еще ерошит их постоянно. Лицо узкое, усыпанное веснушками. Нос длинный, крючковатый. Добрые карие глаза, взгляд честный, открытый. Год или два назад он отпустил усы на испанский манер, как у красавцев, рекламирующих одеколоны для мужчин. Они были рыжее, чем волосы, и не то чтобы мне не нравились, но все же хотелось бы, чтобы он их сбрил. Под усами сверкали белизной невообразимой красоты зубы. Так вот, многие дантисты жалеют в душе, что не стали врачами, и некоторые даже не делают из этого тайны. А еще полно таких, которые стали дантистами, черт бы их побрал. Просто потому, что хотели иметь в руках ремесло, обеспечивающее хорошие деньги. И наше дело их устраивало. Сам устанавливаешь рабочие часы, постоянный заработок. Никто тобой не помыкает. Работа вполне престижная и все такое прочее. Я вот из таких, Берни. Но со мной произошло чудо. Хочешь, скажу, какое? Угу. Я полюбил свое дело. Да. Так оно и получилось. Я сразу понял одно. Эта профессия решает какие-то людские проблемы. Пусть это не проблемы жизни и смерти, доложу тебе. Это меня еще больше устраивает. Мне бы не хотелось, чтобы мои больные умирали. Пусть хирурги или терапевты переживают драмы. Я лучше возьму на себя такие проблемы, как, например, можно ли спасти больной зуб. Приходят пациенты. Мужчины, женщины. Я сканирую, делаю рентгеновские снимки. И мы на месте решаем, как быть дальше. Мне даже гукать не пришлось. Он так разошелся, что и мнение моего не спрашивал. Мне чертовски повезло, что я занят своим делом, Берни. Помню, мы с другом детства решали, кем станем, когда вырастем. Я выбрал зубоврачебную специальность, а он пошел учиться на фармацевта. Казалось, и там учеба легче, и доход в будущем больше. Еще бы, своя аптечная лавка. А повезет так и не одна. И ты, черт побери, бизнесмен. Все в твоих руках. Какое-то время я еще колебался. А не стоило ли и мне пойти его дорогой? Но это продолжалось недолго. Ей-богу, ты можешь себе представить, что я стою за прилавком и торгую тампоксами и слабительным? Нет, Берни, бизнесмен из меня бы не вышел. Я в этом деле ни черта не смыслю. Эй, открой-ка рот пошире. Чудненько. Красота. Нет, я бы себя паршиво чувствовал, да и спятил бы от скуки. Я где-то читал, что среди фармацевтов преступников больше, чем в других профессиях. Вроде бы в Калифорнии эту проблему изучали. Интересно, правда это или нет? И вообще, какая женщина захочет спать с фармацевтом? Крейг еще долго развивал свою мысль в том же направлении, но я уже отключился. Я своего рода слушатель по неволе, если такие бывают. Вынужден сидеть тут и не могу заткнуть уши. Но право же, никто меня не заставляет брать все, что он говорит, в голову. Нет, увольте. Ни за что на свете не стал бы фармацевтом. Ей-богу, никакой другой профессии мне не нужно. Самодовольный малый скажешь. Что ж, очень может быть. Угу. Но при всем при том, Берни, я нормальный парень, такой как все. Люблю пофантазировать. Вот порой я и думаю. А кем бы все же я стал, если бы не выбрал свою нынешнюю профессию? Задаю себе такой гипотетический вопрос. И поскольку он гипотетический, я это знаю, можно дать волю воображению. Тут уж я могу выбрать себе такое дело, где приходится иной раз рисковать. Угу. Воображаю, к примеру, что я стал профессиональным спортсменом. Я вообще-то довольно много играю в теннис и слыву неплохим игроком. Порой очень даже хорошо гляжусь на корте. Но между моей любительской игрой и игрой профессионала такая пропасть, что я и в мечтах не могу себя вообразить профессиональным теннисистом. Вот в чем плохая реальность. Только размечтаешься, она тебя тотчас как будто холодной водой окатит. Угу. Вот я и изобрел для себя одно дело. И фантазирую себе сколько душе угодно, потому что, по правде сказать, ничего в нем не смыслю. Угу. Оно захватывающе интересное, рискованное, даже опасное. И вот тут уж я не могу сказать, что у меня недостает для этого умения. Или, скажем, темперамента. Я просто не знаю, какие качества при этом требуются. Полагаю, оно весьма прибыльно, отнимает не так уж много времени. К тому же ты сам себе хозяин. Угу. Разговор принимал иной оборот. Пожалуй, можно и почерпнуть что-то интересное из его болтовни. Я подумывал о преступлении, продолжал Крык, но не о таком, где наставляешь на кого-то дуло, а в результате дело заканчивается тем, что видишь дуло перед собой. Мне больше по душе такие криминальные занятия, которые не требуют контактов с людьми, когда ты работаешь сам по себе и не являешься членом банды. Кудахтанье. Я до предела сузил сферу деятельности, Берни. Доведись мне начать все сначала. Я бы стал, если не дантистом, то вором-взломщиком. Молчание. Как мы, Берни? Молчание. Долгое, напряженное молчание. Я был сражен на повал. Голыми руками взял. Ай да мистер камень за пазухой. Заморочил мне голову болтовней о любимом деле. И пока я рот разевал, дал мне по мозгам. Да так, что никаким новокаином из шока не выведешь. Я всегда по возможности вел двойную жизнь, если не считать весьма редких, к счастью, официальных визитов туда, где круг общения крайне ограничен. Я не имею ничего общего с представителями криминального мира. Мои приятели могут стянуть телевизор из офиса или купить что-нибудь заведомо краденое. Они почти наверняка шельмуют, заполняя налоговые декларации. Но они не живут кражей побрякушек из чужих квартир, грабежом винных лавок и заправочных станций и не выписывают чеков на левый банк халявии. Возможно, их моральный уровень не выше моего, но рейтинг неизмеримо выше. И по их мнению, я заслуживаю такого же уважительного отношения, как и всякий другой. Я не люблю распространяться о своей работе, и мои случайные приятели не находят в этом ничего странного. Все вокруг полагают, что я работаю в банке, или имею небольшой, но устойчивый собственный доход, или же занимаюсь каким-нибудь скучным, но честным делом в области экспорта-импорта, или чем-нибудь в этом роде. Иногда я выбираю себе более яркую роль, желая поразить воображение какой-нибудь юной особы. Но главным образом, я добродушный старина Берни. У него всегда водятся деньжата, но он их на ветер не бросает. Если не достает пятого в покере, четвертого в бридже, всегда можете на него положиться. А занимается он, скорее всего, страховым бизнесом, хоть мне, слава богу, страховку не навязывал. Итак. Мой дантист, очевидно, знает, что я вор. Сам по себе тот факт, что личина сорвана, не так уж и страшен. Об этом кое-кто знал и в моем доме, да и в городе. Меня потряс тот способ, который избрал Крейг, чтобы обрушить это мне на голову. «Не мог удержаться от соблазна», — признался Крейг. «А у тебя челюсть чуть было вовсе не отвалилась. Я не собирался устраивать тебе встряску, но так уж получилось». «Да ты, черт побери, не подумай, что я это так, ради красного словца. Мне твоя фамилия попалась на глаза в газете, когда тебе шили мокрое дело, это год или два назад. Фамилия Роденбар не так уж часто встречается, они адрес указали. Я его проверил по своей картотеке и убедился, что речь идет о тебе. С тех пор ты еще несколько раз мелькал в уголовной хронике, а я и виду не подавал, ни к чему было». «Угу. А теперь у меня к тебе есть дело. Берни, ты хотел бы зашибить деньгу? Конечно, вор вору рознь. Один наловчился красть одно, другой другое. Но вряд ли кто побрезгует брюликами. Я говорю не о дерьмовой фальши, которую можно увидеть на каждом углу. О стоящих вещах. Бриллиантах, изумрудах, рубинах, дорогих золотых побрякушек. От такой добычи никто нос воротить не станет». В другое время... Я посоветовал бы ему не увлекаться псевдоворовским жаргоном, но сейчас мог выговорить только «угу». «Точно тебе говорю, Берни! Открой-ка рот пошире, вот так!» «Так вот, что я хочу сказать. Ты, наверное, не помнишь, Кристал? Работала здесь, до того, как ты пришел ко мне лечиться. А потом я с дуру на ней женился. Потерял отличного гигиениста и получил взамен жену неряху и к тому же шлюху, кто только с ней не переспал. По-моему, я тебе уже рассказывал про эту суку. Всем плакался, кто хоть краем уха слышал». Еще бы не слушать, если ухо рядом с раскрытым ртом, где поглощает слюну мистер Слюноглот. «Купил ей все сокровища мира», — продолжал Крейг. «Поверил ей на слово, что это прекрасное вложение денег. Деньги для меня не фетиш, Берни, не такой у меня характер. А она мне возьми и подкинь эту вздорную идейку насчет камешков. У меня ведь бывают наличные, которые я не вношу в декларацию. Акции на них все равно не купишь. Надо их куда-то вложить и спрятать от налоговой инспекции. К тому же, поверь мне, на сделках с драгоценностями можно и впрямь хорошо заработать, если в этом разбираешься». «Угу. Так вот, мы с ней развелись, и все ценности остались у нее. Я даже не могу привлечь эту суку к суду, потому что налоговая инспекция тотчас заинтересуется, откуда взялись наличные на покупку драгоценностей. Я не бедствую, Берни. Я хорошо зарабатываю. Но как подумаешь, что у чертовой суки одних камешков до золота на 200 тысяч баксов, дом полная чаша, квартира в Греймерси-парке с ключом от этого хренового парка, а у меня только личные вещи, да зубоврачебный инструментарий, и к тому же я ежемесячно обязан платить ей хорошие алименты и буду платить, пока она не умрет или не выйдет замуж. Мне лично очень хочется, чтобы она загнулась еще вчера, но она здорова. И у Мишка у нее хватит, чтобы не выходить второй раз замуж. Так что если она не сопьется или не дотрахается до смерти, я у нее на крючке до скончания века. Я сам не разводился, потому что не был женат, но у меня создалось такое впечатление, что все вокруг или уже в разводе, или разъехались, или подумывают о том, чтобы расстаться. Порой, когда они ворчат по поводу алиментов, денег на содержание детей, я чувствую себя лишним в их компании, но, в общем-то, я благодарен судьбе. «Тебе ее обчистить, расплюнуть!» — уговаривал меня Крейг. Потом он принялся объяснять, как мне действовать, когда ее обычно не бывает дома и прочее. Он вдавался в подробности, которые можно было смело опустить, а я отделывался «угу», когда Крейг переводил дух или задумывался, чтобы еще сотворить с моим коренным зубом. Прочистив дупло бормашиной, он велел мне прополоскать рот и принялся готовить пломбу. На протяжении всего процесса он продолжал толдычить о том, какая это легкая добыча и какую выгоду принесет мне, а больше всего про то, какая сука Кристал и как она дошла до жизни такой. Думаю, это делалось с умыслом. Крейг, очевидно, решил, что мне проще обокрасть скверного человека, чем хорошего. По правде говоря, я не вижу в этом никакой разницы. Я бы скорее предпочел обокрасть жертву, о которой ровным счетом ничего не знаю. Дело двигается гораздо лучше, когда не связано с личными взаимоотношениями. А Крейг Шелдрейк, лучший зубной врач в мире, разглагольствуя, завершал длительный процесс пломбирования моего зуба. Наконец он закончил и речь, и работу, убрал мистера Слюноглота, промокшую вату. Я со своей стороны прополоскал рот, отплевался и снова широко открыл рот, чтобы великий человек насладился результатом своего труда. Потом я выпрямился в кресле и принялся с любопытством ощупывать кончиком языка восстановленный из руин зуб, а он, стоя возле меня, потирал руки и готовился задать решающий вопрос. «Ну как, Берни, сговорились?» «Нет», — ответил я, — «ни в коем случае. Об этом не может быть и речи». Я не играл с Крейгом в кошки-мышки. Я высказал то, что думал. Люблю, понимаете, сам находить себе работу. Многие воры-взломщики предпочитают работать по наводке, и ничего нет проще, чем эту наводку получить. главные наводчики, скупщики краденого. Они часто сами приходят к вору, не только с предложением, но и с полезной информацией. Все растолкуют, все объяснят. Любители легкой жизни обожают наводку. Потому-то тюрьмы и забиты этими любителями. Разве залезешь в душу наводчика? Скупщики краденого — любопытные людишки, по преимуществу угодливые и ненадежные. Будь у меня дочь, я бы не хотел выдать ее за такого типа. Скупщики краденого занимаются своей преступной деятельностью, у всех на виду, но их разве что на час посадят за решетку. И отчасти потому, что их очень трудно поймать с поличным, и общественность особо не протестует против такого рода преступлений. Отчасти потому, что они ловко играют на чужих разногласиях. Частенько они подкупают полицейских, а если те мало мехов и денег, расплачиваются выдачей им своих же собратьев. Я не утверждаю, что вас обязательно подставят, если вы согласитесь работать по наводке скупщика краденого. Но сам я уже давно усвоил одно простое правило. Никто не должен знать, что ты идешь на дело, тогда и подставки бояться нечего. А попадешь в беду, значит, сам дал маху, или удача тебе изменила. Я, конечно, не боялся, что Крейг меня продаст. С какой стати? Но у него язык без костей, знай себе, морочит беспомощных пациентов. А вдруг ему стукнет в голову рассказать кому-нибудь, как ловко они со стариной Роденбаром отыгрались на шлюхе Кристал? Так как же случилось, что я все же оказался в квартире Кристал, когда ее саданули в сердце? Хороший вопрос. А дело, думаю, в стяжательстве. Да, и, пожалуй, в гордыне. Эти два из семи смертных грехов меня и погубили. По словам Крейга, ограбление квартиры в Греймерси-парк сулило богатый улов с минимальным риском. И не надо было даже подбирать ключи и отмычки. Впрочем, в городе полно квартир, куда можно попасть без ключей и отмычки. Но там и взять нечего. Разве что цветной телевизор? С этой точки зрения, квартира Кристал Шелдрейк была первоклассным местом. Плохо было лишь то, что Крейг знал, какая роль мне в этом деле отводится. Но состояние моих финансов было таково, что последние сомнения отпали. Любопытно, что толкнуло меня на этот шаг, и гордыня. Крейг долго расписывал преимущества отличного ремесла вора-взломщика. Рискованного, интересного. Возможно, он просто усыплял мою бдительность перед тем, как нанести удар. «Как ты, Берни?» Но все же его слова повлияли на мое решение. Потому что, черт побери, я действительно усматриваю романтику и риск и все прочее в том, что делаю. Уже по этой причине я не могу отказаться от тайного посещения чужих квартир. К тому же единственное, на что я способен, это делать номерные знаки для машин. А такой род занятий ведет прямиком за решетку. Недавно мне в голову пришла любопытная мысль. Пожалуй, я с самого начала знал, что соглашусь участвовать в сделке. Отверг предложение Крейга, опасаясь, что лучший зубной врач в мире рассчитывает на чересчур высокие комиссионные. Может быть, я действовал интуитивно, но как бы то ни было, это был правильный ход. Не знаю, сколько Крейг хотел запросить себе с самого начала, но ему пришлось долго уламывать меня, и в результате мы сошлись на том, что он получает пятую часть от продажи украденного. Если вдуматься, это справедливое решение, ведь у Крейга только и дело, что сидеть перед телевизором, не опасаясь, что его пристрелят или арестуют. Но он был наводчик-любитель, а у любителей редко есть чувство меры в такого рода делах. И прояви рвение с самого начала, он бы потребовал себе половину. Впрочем, неважно. Когда он дошел до 20%, я подавил в себе желание узнать, сколько он еще сбавит. Крейгу больше хотелось отнять у Кристал драгоценности, чем заработать на их продаже. И тогда я неохотно поддался на его уговоры и сказал, что возьмусь за это грязное дело. «Фантастика!» — обрадовался он. — Здорово! Ты не пожалеешь, Берни! Даже тогда я с досадой подумал, лучше бы он попридержал язык. Я все еще сидел в кресле. Крейг отошел, наверное, скреб руки, прежде чем взяться за другого пациента. А мною занялась Джиллиан. Она меня снова уложила и начала чистку. Удаляла зубной камень, снимала налет, словом, исполняла все неприятные, обыденные дела. Джиллиан была неразговорчива, и мне это было по душе. Не то чтобы мне не нравились ее разговоры, просто моим ушам требовался отдых, да и голова была занята самыми разными мыслями. Сначала все они вертелись вокруг ограбления квартиры Кристал Шелдрейк. Я не был до конца уверен, что поступил правильно, дав свое согласие. И теперь уламывал самого себя, подогревал свою решимость действовать, убеждал себя, что это легкие, как будто на улице найденные деньги. В конце концов, прагматические рассуждения сменились мыслями о милой девушке, занятой обработкой десен и зубов. Занятие, прямо скажем, малоприятное. Не знаю, почему при взгляде на медицинскую сестру в голову лезут запретные мысли. Может быть, ее халатик настраивает на игривый лад. Стоит взглянуть на медицинскую сестру, стюардессу, билетершу, монахиню, и мужской шовинизм уже плетет в голове свою липкую паутину. Но работает Джиллиан Парр в прачечной или дворником, я бы неизменно испытывал к ней те же чувства. Очень хрупкая и темноволосая, подстрижена под скобку, мастером своего дела. Цвет лица сразу вызывает воспоминания о Британии, белый фарфор с розоватым оттенком. Руки, в отличие от работодателя, маленькие, с тонкими пальцами, и пахнут не вареными сосисками, а специями. Обрабатывая рот, она имела обыкновение низко наклоняться над тобой. В этом я не усматриваю ничего предусудительного, скорее наоборот. Для меня чистка пролетела незаметно. Когда она закончилась, и зубы приобрели блеск, который сохраняется всего несколько часов, мы обменялись любезностями, и Джиллиан показала мне в тысячный раз, как нужно правильно чистить зубы. Каждая чертова сестра-гигиенист демонстрирует свой способ и клятвенно заверяет тебя, что это и есть единственно правильный способ в мире. Потом пару раз хлопнула ресницами и сказала: «Приходите к нам еще, мистер Роденбар». «С удовольствием, Джиллиан». «Я так рада, что вы поможете Крейгу и украдете драгоценности у Кристал». «Угу», — пробурчал я. Тут-то мне и надо было сразу выброситься с парашютом. Самое время. Самолет был еще в воздухе и парашют под рукой. Но я упустил момент. Все это мне очень не нравилось. Мою веру в то, что проклятый дантист не будет об этом трепаться, он разрушил в каких-нибудь 5 минут. Вероятно, Джиллиан пользуется его доверием, и Крейг поверяет ей многие свои тайны, когда оба пребывают в горизонтальном положении. Я, собственно, и раньше об этом догадывался, имея в виду как прелести Джиллиан, так и историческую предрасположенность Крейга к своим гигиенистам. Вообще-то мне это до лампочки. Как никогда бы не сказала моя бабушка, она была строгим блюстителем чистоты языка и не употребляла подобных выражений. Что же касается меня, то я твердо убежден, если о планах вора знает один человек, это плохо, а если знают двое, то это хуже в 10 раз. И какая разница, спят они вместе или нет? Черт побери, может еще хуже, если спят. Стоит им разругаться, и кто-то из них со зла раззвонит, как было дело. Я так и сказал Крейгу. В общих интересах, мол, вкали Каину в свой болтливый язык. Он извинился и обещал впредь держать язык за зубами. На том и порешили. Стало быть, нет нужды выбрасываться с парашютом. Легче обеспечить чертову самолету мягкую посадку. Да, гордыня и стяжательство до добра не доводят. Сговорились мы в четверг, и я уехал на уикенд в Хэмптоне. Полдня рыбачил на лодке, загорал, потом ходил по барам, остановился в хорошей, старой гостинице «Приют охотника». Все постояльцы сошлись на том, что в этом сезоне здесь намного лучше, чем в прошлом. Между прочим, свел знакомство с множеством очаровательных девушек. И ко времени своего возвращения в Манхэттен, где я обитаю, обнаружил, что денег у меня изрядно поубавилось. Хорошо все-таки, что я согласился обчистить квартиру Кристал. Предстоящее дело внушало оптимизм, если не радость. Во вторник и среду я осматривал место, где предстояло поработать. В среду вечером наведался к Рейгу, в берлогу для холостяков, на восточной 63-й улице, и выведал, как проводит время его бывшая супруга. Упомянул вскользь, что суббота, на мой взгляд, больше всего подходит для осуществления нашей задумки. Но я и не думал дожидаться субботы. На следующий день, в четверг, я уже беседовал с мисс Генриеттой Тайлер и обчищал квартиру Кристал. А потом задыхался в стенном шкафу и сжимал ее безжизненное запястье, пытаясь нащупать пульс. Часов 10 утра на следующее утро я намазывал пшеничный тост джемом из ревеня. Джем был из Шотландии, очень дорогой. Я польстился на 8-гранную банку с фирменной этикеткой, что должно было гарантировать качество. Теперь оправдались мои расчеты или нет, а съесть его придется. Я уже было собрался порезать аккуратно намазанный тост на треугольники, как вдруг раздался телефонный звонок. «Мистер Роденбар, это Джиллиан, помните, из кабинета доктора Шелдрика?» «Привет», — отозвался я. «Чудесное утро, вы не находите? Что нового в области гигиены зубов?» Молчание, и потом за могильным голосом. «Разве вы не слышали последние известия?» «Какие еще известия?» «Право не знаю, было ли сообщение в газетах, я их даже не видела, проспала и успела только перехватить кофе с бутербродом по дороге на работу. Прием у Крейга начинается в 9:30, он никогда не опаздывает, а сегодня не явился, я позвонила ему домой, не отвечает. Значит, едет, думаю, а потом включила радио и услышала последние известия». «Господи, что случилось, Джиллиан?» После небольшой паузы на меня обрушился словесный поток. «Его арестовали, Берни. Я понимаю, что это дико, но так оно и есть. Вчера вечером кто-то убил Кристал. Кажется, ножом закололи, а в полночь явилась полиция и арестовала Крейга. Его подозревают в убийстве. Ты об этом не знал?» «Ушам своим не верю». Я прижал трубку плечом к уху, чтобы разрезать тост. Не хотелось, чтобы он остывал. Если и есть ревеневый джем, то хоть на горячем тосте. «В «Таймс» не было никакого сообщения», — сказал я. Я мог бы добавить, что его не было и в «Ньюс», зато по радио и телевидению только об этом и говорят. Но я почему-то промолчал. «Не знаю, что делать, Берни, просто не знаю, что делать». Я откусил кусочек тоста, задумчиво пожевал. «Прежде всего, думаю, надо отменить все визиты и закрыть офис». «О, я уже распорядилась. Ты знаешь Мэрион, да? Ну, она регистратор в приемной. Вот, она сейчас обзванивает пациентов. Как только закончит, отпущу ее домой и...» «И сама отправляйся домой». «Ты прав, но ведь я могла бы что-то предпринять». Я снова откусил от бутерброда и глотнул кофе. Ревеневый джем нравился мне все больше и больше. Это не значит, что я кинусь за второй банкой, как только это закончится. Но я его оценил. А вот кофе, пожалуй, не очень к нему подходит. Крепкий английский чай куда лучше. Надо будет учесть на будущее. «Не могу поверить, что Крейг убил ее», — продолжала Джиллиан. «Конечно, она была сука, и он ее ненавидел. Но я не верю, что он способен кого-нибудь убить, даже такую мерзкую потаскуху, как Кристал». Я пытался вспомнить латинскую пословицу про то, что нехорошо плохо говорить о мертвых, но так толком и не вспомнил. «Если бы мне позволили поговорить с ним, Берни...» «От него звонков не было?» «Ни единого». «Так когда его взяли?» «По радио об этом не сообщили. Сказали, что его задержали для дачи показаний. Но ведь если нужны его показания, зачем его арестовали?» «Да, странно». Я помолчал, дожевывая хлеб с джемом. Подумал, когда убили Кристал, об этом сообщали? «Кажется, сказали, что тело обнаружили вскоре после полуночи». «Да, трудно прикинуть, когда они за него принялись. Может быть, какое-то время снимали показания, не предъявляя ему обвинения. он был вправе настоять, чтобы обвинение было предъявлено, но мог и растеряться. По той же причине не потребовал, чтобы во время допроса присутствовал его адвокат. Но как бы то ни было, он, наверное, потом спохватился и вызвал адвоката. Адвоката по уголовным делам у него, наверное, не было, но его адвокат мог передать кому-нибудь еще это дело. Наверняка у него уже кто-то есть под рукой. У меня имелся опыт в подобного рода делах. Знавал я парочку крючкотворов, пока не сделал окончательный выбор. Герби Танненбаум был всегда со мной предельно честен. Я могу позвонить ему в любой час дня и ночи, и он мне доверяет. Гонорар ему обеспечен, даже если я на мели. Он умеет найти сговорчивых судей и всегда знает, кому обратиться в офисе окружного прокурора. Но я сомневался, что он и есть тот человек, который нужен Крейгу Шелдрейку. «Ты можешь связаться с адвокатом Крейга?» — посоветовал я. «Узнаешь у него, как обстоят дела?» «Я не знаю, кто его адвокат». «Может быть, он сам позвонит тебе?» «Я говорю об адвокате. Позвонит, чтобы хотя бы отменить прием. Он же не знает, что ты слышала последние известия». «Так почему же он до сих пор не позвонил? Уже почти половина одиннадцатого». «Потому что ты болтаешь по телефону». Чуть было не вырвалось у меня. Вместо этого я сделал глоток кофе. Они, конечно, сгоряча его арестовали. Не впадай в панику, Джиллиан. Если он арестован, то он в безопасном месте. Если адвокат тебе не позвонит, позвони куда-нибудь и наведи справки, где Крейг содержится. Может быть, тебе разрешат и свидание с ним. Если же нет, то хотя бы назовут фамилию его адвоката, и ты от него все узнаешь. Не жди, что позвонит сам Крейг. Ему дозволяется позвонить лишь адвокату. Если не подкупишь охранника. Но Крейг не знает, как это делается. Тебе не стоит беспокоиться, Джиллиан. Адвокат либо позвонит тебе, либо повидается с тобой лично. В любом случае ситуация прояснится. Если Крейг не виновен... Конечно, не виновен. Тогда все очень быстро решится. Если жену убили... Первым всегда допрашивают мужа. Но Кристал, говорят, ходила по рукам. Известная была шлюха. Тогда у многих были мотивы и возможности ее убить. Положим, она привела кого-то домой и... Как в фильме «Поиски мистера Гудбора»? Думаю, подозреваемых в этом деле. Хоть пруд пруди. И лучший зубной врач в мире скоро снова возьмется за дупло и пломбы. О, я надеюсь. Джиллиан вздохнула. «А под залог его не выпустят? Ведь всегда можно освободиться под залог!» «Нет, нельзя, когда человек обвиняется в предумышленном убийстве!» «Но это же несправедливо!» «На свете много несправедливого!» Я снова отведал тоста, выпил кофе. «Полагаю, тебе нужно оставаться на месте, Джиллиан. Либо здесь, либо у себя дома. Где тебе удобнее?» «Я боюсь, Берни!» «Боишься?» «Сама не знаю!» «Чего боюсь и почему? Но боюсь, Берни!» «Да, я слушаю». «Берни, ты не мог бы прийти сюда? Может, я сошла с ума, но я не знаю, к кому еще обратиться? Мне страшно одной!» Я не сразу ответил, потому что трудно говорить с набитым ртом. И Джиллиан сказала: «Ладно, забудь все, что я тебе наговорила. Ты занятой человек, я это понимаю. У тебя свои планы. Я сейчас выезжаю». Хочу пояснить мотивы своего решения. Я вызвался приехать в офис Крейга не потому, что люблю совать голову в пасть льва, петлю, либо другое опасное отверстие, и не потому, что с удовольствием вспоминал приятное ощущение, когда Джиллиан склонялась надо мной, ее пальцы, пахнущие пряностями. При поверхностном взгляде на вещи может показаться, что у меня должно было быть законное желание держаться подальше от Крейга. В конце концов, я вор, а потому в представлении общества личность крайне подозрительная. К тому же я всего-навсего пациент Крейга Шелдрейка, его случайный знакомый, и с Джиллиан у меня не такие отношения, чтобы она в тяжелую минуту кинулась за утешением именно ко мне. Да она до сегодняшнего утра меня иначе как мистер Роденбар и не называла. Так что на первый взгляд мне нужно было держаться подальше от этого дела. С другой стороны, почему-то всегда есть и другая сторона. Тот, кто саданул Кристал в сердце, унес дипломат с драгоценностями. Я свыкся с мыслью, что они мои, да и сейчас так считаю, а потому решил получить их обратно. Если на то пошло, дело не только в драгоценностях. Дорогие камушки, как вы понимаете, лежали в дипломате, который я принес с собой. Конечно, никто не докажет, что это мой дипломат, хотя бы потому, что он краденый. Но я не берусь утверждать, что внутри чемоданчика, будь он проклят, нет моих отпечатков пальцев. Снаружи он замшевый, так что и отпечатков на нем нет, как и на запястье Кристал. Но внутри он кажется виниловый, и на нем могут оказаться отпечатки, как и на металлической отделке снаружи. Я уже мысленно представлял себе такую картину. Ко мне заявляются полицейские и спрашивают, каким образом дипломат с отпечатками моих пальцев и драгоценностями Кристал оказался в квартире человека, подозреваемого в убийстве. Если убийцу сцапают, я попался. Если же не сцапают, он уйдет с моей добычей. А если и ловить будет некого, потому что лучший зубной врач в мире совершил самое глупое в мире убийство, то мне от этого не легче. В этом случае он преподнесет полицейским мою голову на блюде. Я ему рассказывал о дорогих ювелирных изделиях, которые Кристал хранит дома, и он проявил к этому большой интерес. А потом я вдруг вспомнил, что имя Роденбарра попадалось в уголовной хронике, его обвиняли в кражах со взломом, а однажды и в убийстве. Но мне и в голову не приходило, что Роденбарр может обокрасть бедняжку Кристал. Я мог бы написать для него целый сценарий, и после того, как он заложил меня на прошлой неделе, я не сомневался, что он сможет отлично сыграть свою роль. Возможно, это и не вызволит его из беды, но уж меня утопит обязательно. Конечно, даже если Крейг и не виноват, он попробует втянуть меня в это дело. Он наверняка запаникует, если других подозреваемых нет. А может быть, он меня подозревает, как и я его. Может быть, он решил, что я проник в квартиру Кристал на 2 дня раньше, чем уговаривались. А так оно и было. И, застигнутый врасплох, случайно убил его бывшую супругу. А может быть, опасаясь, как бы наш сговор не раскрылся, он предпочел представить его в выгодном свете для себя? А я для себя заключил, как ни кинь, все клин. Вообще-то Крейг Шелдрейк был мне симпатичен. К тому же, если ты пациент лучшего зубного врача в мире, тебе не так-то просто от него отказаться и перейти к какому-нибудь коновалу, повесившему у себя на окне рекламу о безболезненном удалении зубов. Шелдрейк поддерживал мои зубы в отличном состоянии. Пусть занимается мной и дальше. А Джиллиан — просто прелесть. Да чего же приятно, когда она называет тебя Берни, а не мистер Роденбарр. Последнее всегда казалось мне чересчур официальным. А ее пальчики так приятны на вкус. И мне кажется, не только пальчики. Она, несомненно, любовница Крейга. Ну и ладно, я не собираюсь наставлять ему рога. Это не в моих правилах. Я краду только наличные и неодушевленные предметы. Можно и не иметь видов на девушку, но приятно чувствовать себя в ее обществе. А если Крейга признают виновным, Джиллиан потеряет работу и любовника, а я своего дантиста. И тогда нам ничего другого не останется, как утешать друг друга. Впрочем, к чему строить замки на песке? У какого-то злобного негодяя не дрогнула рука убить Кристал Шелдрейк, и он украл драгоценности, уже украденные мною ранее. Он еще заплатит за свою подлость. Ты просто чудо, Берни! Не скрою, я представлял в мечтах, как Джиллиан скажет мне эти слова, даже тон был похож. Только при этом в мечтах я не клал на рычаг телефонную трубку. Я представлял себя в горизонтальном положении, а сейчас находился в самом что ни на есть вертикальном. Я только что закончил телефонный разговор и положил трубку в приемной Мэрион, регистратора Крейга. Мэрион отпустили, чего не скажешь о Крейге. Он все еще находился за решеткой, и я это выяснил по телефону. И еще несколько звонков принесли новую информацию. Я выяснил, что адвокат Крейга некто Карсон Вэрилл, у которого офис где-то в центре. Вэрилл обратился к специалисту по уголовному праву, Эрролу Бленкеншипу, и просил его вести дело Крейга. Так мне объяснили в офисе Вэрилла. В телефонном справочнике офис Бленкеншипа на Мэдисон-авеню значился с 30-х годов. Я позвонил по указанному номеру, но никто не ответил. Если у него и был домашний телефон, то либо он жил не в Манхэттене, либо его номер не был указан в справочнике. Что ж, возможно, Бленкеншип в суде или отлучился по делам, а его секретарша, пользуясь случаем, устроила себе продолжительный ленч. Крейга, как выяснилось, арестовали в собственной квартире в половине седьмого утра. В такую рань ничего хорошего не жди. И ему позволили побриться и сменить ночную пижаму на что-нибудь более подходящее для улицы. Я надеялся, что он догадался надеть мягкие туфли типа мокасин. Но разве законопослушные граждане думают о такой мелочи? В тюрьме не отнимают шнурки от ботинок, но время от времени какой-нибудь психопат делает вид, что хочет покончить с собой. И вот тогда шлепаешь в сваливающихся с ног ботинках. Впрочем, это, наверное, его меньше всего беспокоит. Крейг сейчас находится в тюремной камере очень мрачного здания в центре города. Вряд ли он счастлив по этому поводу. Не знаю никого, кто был бы счастлив. Я поинтересовался, разрешены ли ему свидания, но человек, который говорил со мной по телефону, был не в курсе дела. «Возможно, и разрешены», — сказал он, «но почему бы вам не подъехать туда и не выяснить все на месте?» Каковы бы ни были условия его содержания, мне меньше всего на свете хотелось бы наведаться в это мрачное заведение. Мои предыдущие визиты не оставили в душе светлых воспоминаний, и я вовсе не испытывал ностальгии по прошлому. «Ты просто чудо, Берни!» «Не подумайте, что Джиллиан повторила эту фразу. Я повторяю ее сам, чтобы не потерять нить повествования». А тогда я сказал в ответ: «Глупышка, я вовсе не чудо. Мне порой удавалось сделать что-нибудь неординарное в своей области, но в твоем присутствии я еще ничего примечательного не сотворил. Пока...» «Ты могла сама позвонить и получить те же самые сведения», — заметил я. «Просто у тебя нет опыта такого общения». «Да я просто не представляла, с чего начать». «Сориентировалась бы по ходу дела». «Я так смущаюсь, когда разговариваю по телефону, так нервничаю. Я вообще не очень разговорчивая. Порой работаешь с пациентом, и самой неловко, что молчишь. Пациенты, естественно, не могут разговаривать, а я не решаюсь рта раскрыть». «Поверь, после трескотни Крейга это приятный отдых». Джиллиан засмеялась переливчатым смехом. «Приятный смех, ничего не скажешь. И это удивило меня не больше, чем солнце, взошедшее на востоке». «Да, он словоохотливый», — признала она с таким видом, будто я обнаружил трещинку в совершенном творении. «Но он такой только с пациентами. А когда один, он очень тихий и застенчивый». «Ну, разумеется. Я и не предполагал, что он сам с собой разговаривает». «Извини». «Наедине с собой. Все тихие». Мои слова слегка задачили Джиллиан, и она очень мило вспыхнула. «Какая замечательная модель для художника!» «Я хотела сказать, что он тихий наедине со мной!» «Понятно!» «Ох! Я самодовольный осел, извини!» «Ну что ты, просто я... Голова с утра плохо работает! Так что же мне делать? Как ты думаешь, стоит ли мне повидаться с Крейгом?» «Да вот только я не уверен, что ему разрешены свидания!» «Конечно, ты можешь все выяснить на месте, но, по-моему, не стоит пороть горячку, надо лучше разобраться в ситуации. Если бы знать, насколько обосновано обвинение, можно было бы лучше рассчитать свои шаги». «А ты думаешь, у них достаточно оснований, чтобы возбудить дело?» «Трудно сказать». Я пожал плечами. «Хорошо, если бы Крейг доказал свое алиби прошлой ночью, но мне кажется, имея он такое алиби, он бы уже гулял на свободе. Он, вероятно, находился не у тебя?» Джиллиан, разумеется, снова вспыхнула, но уклониться от ответа не могла. «Да, мы обедали вместе вечером, но у каждого нашлись дела, и мы отправились по домам. Пожалуй, я его видела в последний раз в 9 часов. Потом я пошла к себе домой, а он вернулся к себе. Ах, вот как! О, вспомнила! Лицо Джиллиан просветлело. Я разговаривала с ним перед сном. Помню, в это время показывали шоу Карсона. Разговор был короткий. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и Крейг говорил из дому. Это алиби? Ты ему сама позвонила? Нет, он. Это не поможет ему доказать свое алиби. Ты же ему на слово поверила, что он звонит из дому. А полиция заявит, что убийце ничего не стоило солгать хорошенькой женщине. Джиллиан хотела что-то сказать, но осеклась и прикусила нижнюю губу, стерев яркую помаду. Цвет помады был очень красивый, а нижняя губка Джиллиан еще лучше. Я бы сам с удовольствием прикусил ее и стер помаду. «Берни, ты ведь не думаешь, что он убийца?» «Конечно нет». «А почему?» «У меня были на то веские основания, но я промолчал. Не такой он парень», — сказал я. Джиллиан, казалось, ждала от меня этих слов и повела долгий рассказ о Крейге Шелдрике, самом замечательном парне в мире. И будь я проклят, она его так красочно расписала, что мне и впрямь захотелось с ним познакомиться. Я решил переменить тему разговора. «Крейгу ничуть не легче от того, что мы считаем его невиновным», — начал я. «Вот если бы и полицейские так считали, проще всего, если найдется другой подозреваемый в убийстве. Один убийца на труп, неписанный закон, если, конечно, вы не путешествуете в Восточном экспрессе. Ты хочешь сказать, что нам надо самим разобраться с этим преступлением?» «Хочу ли я? Ну, я бы так далеко вперед не заглядывал. Тут мне пришлось дать обратный ход, но мне бы хотелось знать побольше, чем сейчас. Хорошо бы узнать, когда убили Кристал, с какими мужчинами она в последний раз встречалась и где находился каждый из них, когда кто-то надумал ее убить. Я бы выяснил, кто больше всего заинтересован в гибели Кристал. У Крейга было множество причин желать ей смерти. Это не секрет, ни для тебя, ни для меня, ни для блюстителей порядка. Но у женщины, которая вела такую бурную жизнь, как Кристал Шелдрик, наверняка есть враги. Допустим, у кого-то из ее любовников, ревнивая жена или подруга. Масса всяких возможностей. И я пока еще не знаю, с чего начать». Джиллиан посмотрела на меня с уважением. «Я рада, что позвонила тебе, Берни». «Ну, я не знаю, какая от меня особенная помощь. Я очень рада!» Она улыбнулась глазами, но потом вдруг наморщила лоб и прищурилась. «Я вот о чем подумала. Ты собирался забраться в квартиру Кристал в субботу вечером, правда? А если бы убийца выбрал именно это время, чтобы с ней разделаться?» «Давай не будем воображать эту картину, Джиллиан!» «Но Кристал была дома прошлым вечером», — осторожно напомнил я, переключая скорость и направляя ее мысли в безопасном направлении. «Я бы никогда не наведался к ней, будь она дома». «Ах, да, конечно, я просто подумала...» Что она подумала, осталась тайной навеки, потому что Джиллиан осеклась на полуслове. Послышалось резкое «тук-тук-тук» в темную стеклянную панель наружной двери. «Откройте!» — послышался властный голос. «Полиция!» С моей точки зрения, можно было бы и не уточнять. Джиллиан побледнела. Я, в свою очередь, сделал единственно возможное в данной ситуации. Без малейшего колебания я притянул Джиллиан к себе за плечи и страстно поцеловал в губы. Стук повторился. «Вот дьявольщина!» Повторился и поцелуй. Если Джиллиан и обомлела, то не от радости. На ее лице отразились одновременно удивление, смущение, даже испуг. Я вам не рассказывал, какие у нее глаза. Светло-голубые, цвета много раз стиранной голубой джинсовой ткани. Глаза у нее округлились, стали как блюдца. «Тук-тук-тук! Берни! Откройте, полиция!» Я все еще сжимал плечи Джиллиан. «Я твой парень», — прошептал я. «Ты не подруга Крейга, ты моя подруга. Ты позвала меня сюда, и мы невинно развлекаемся». «О-о-о!» Джиллиан, понимающе кивнула головой. Не успел я показать ей на дверь, как она кинулась открывать. Я выхватил бумажную салфетку из пачки, лежавшей на столе Мэрион, и когда в дверях появилась парочка переодетых полицейских, я старательно стирал с губ салфеткой следы губной помады Джиллиан. «Извините, что помешали», — сказал более высокий шпик, очень широкоплечий, широко поставленными глазами. Казалось, он в утробе матери задумал хорошую шутку — раздвоиться и стать сиамским близнецом, но в последнюю минуту раздумал. Когда в июле выключили электричество из-за аварии в сети, кто-то заметил: «Темно, правда?» Более бессмысленной фразы мне не доводилось слышать. С ней могла поспорить только это. Мы из полиции. Во-первых, мы уже слышали, что они из полиции, когда шпики стояли за дверью. Во-вторых, этих ищейки так ни с кем не перепутаешь. Тот, что поменьше, был худощавый, с черными вьющимися волосами и неаккуратно подстриженными усиками. Ни один голливудский режиссер не взял бы его на роль полицейского. Он скорее походил на члена банды, который ближе к концу второй части становится осведомителем. Но здесь, в офисе, он тоже гляделся как ищейка, вместе со своим широкоплечим другом. То ли манера держаться, то ли выражение лица, то ли что-то общее, присущее всем полицейским, сразу их выдает. Парочка представилась. Гранитную глыбу звали Тодрас, скользкого, как ласка проныру, Нисуондер. Тодрас — детектив, Нисуондер — патрульный. И если у них и были имена, они их нам не сказали. Мы назвали имена и фамилии. Тодрас поинтересовался, как пишется имя Джиллиан, и занес все в свою маленькую записную книжку с загнутыми углами. Потом Тодрас спросил, всегда ли ее величают полным именем? И Джиллиан ответила: «Да». «Все это так, для порядка», — пояснил Тодрас. Из этой парочки он был, очевидно, главный и шел напролом, прокладывая путь проныре Нисуондеру. «Полагаю, вы слышали про вашего босса, мисс Парр?» «Да, кое-что слышала по радио». «Так вот, у него, похоже, довольно долго, будет много хлопот. Я вижу, вы уже закрыли приемную. Наверное, уж и обзвонили всех. Отменили прием?» «Да, на сегодня прием отменен». Полицейские переглянулись. «Можно и до конца месяца отменить», — предложил Нисуондер. «Или до конца года», — поддержал его Тодрас. «Похоже, на этот раз он влип основательно». «Пожалуй, стоит вообще закрыть кабинет», — посоветовал Тодрас. «Пожалуй, стоит», — подхватил Нисуондер. «Имеет смысл подыскать себе другого босса, такого, который довольствуется разводом и не убивает бывшую жену, или такого, которому сходит с рук убийство бывшей жены. Вот-вот, точно!» Забавно было наблюдать, как они подают реплики друг другу, будто водевиль разыгрывают, будто им нужно сейчас устроить прогон перед публикой, чтобы потом перенести спектакль на большую сцену. Мы были зрителями, и они использовали нас на полную катушку. Джиллиан и в голову не приходило, что их поведение наиграно. Ее нижняя губка со стертой помадой слегка дрожала, глаза туманились. «Я твой парень», — думал я, стараясь внушить ей эту мысль. «Крейг всего-навсего твой босс, и ради бога не называй его Крейгом». «Я не могу в это поверить», — сказала Джиллиан. «А вы поверьте, мисс Парр». «Правильно!» — эхом отозвался Нисуондер. «Он бы никогда не сделал ничего подобного!» «Как знать!» — усомнился Тодрас. «Такой, кому хочешь, голову заморочит!» — пояснил Нисуондер. «Но доктор Шелдри не способен кого-нибудь убить!» «А он и не убивал просто кого-нибудь!» — возразил Тодрас. «Он убил конкретного человека!» — поддакнул Нисуондер. «А именно, свою жену! Куда уж конкретнее!» Джиллиан нахмурилась, и ее нижняя губка снова дрогнула. Я не мог не восхищаться ею, намеренно ли она кривит губку или непроизвольно, но это произведет впечатление на публику, пусть не такое, как дуэт Тодрас-Нисуондер, но все же она будет иметь успех. «С доктором Шелдриком так хорошо работать», — сказала она. «А вы давно с ним работаете, мисс Парр?» «Да, порядком, Здесь-то я и повстречала Берни, мистера Роденбарра. Стало быть, вас вел доктор Шелдрейк? Да, Берни был пациентом доктора. Здесь мы и познакомились, а потом начали встречаться. И, вероятно, сегодня вы были записаны на прием к врачу, не так ли, мистер Роденбарр? Нет, дело было не так. Хотелось, конечно, подтвердить их догадку, но это было бы ошибочным шагом. Стоит им заглянуть в книгу регистратора, и они откроют обман. Зачем прибегать к явной лжи, когда сойдет и не столь явная? Нет, сказал я, мисс Парр позвонила мне, и я приехал успокоить ее. Она очень нервничала в одиночестве. Шпики, понимающе кивнули друг другу, и Нисуондер что-то записал. Очевидно, время и температуру воздуха. Вы, наверное, давно лечитесь у доктора Шелдрейка, мистер Роденбарр? Да, уже 2 года. Вы знакомы с его бывшей женой? По правде говоря, нас так и не представили друг другу. Нет, сказал я. Она работала здесь медицинской сестрой, до того, как они поженились. Она была гигиенистом, уточнила Джиллиан. Оба тотчас уставились на нее. Я добавил, что миссис Шелдрейк, по-моему, оставила работу, как только они поженились, и когда я стал пациентом доктора, она уже здесь не работала. «Прекрасная сделка!» — сказал Нисуондер. «Выйти замуж за босса еще лучше, чем жениться на его дочери!» «Если только босс, потом тебя не прихлопнет!» — заметил Тодрос. Беседа продолжалась в том же духе. Я время от времени подкидывал им какой-нибудь вопросик, чтобы они могли разыграть сценку с присущим им черным юмором, а сам выуживал из их реплик различные факты. Факт первый. Судебный эксперт определил, что смерть наступила между полуночью и часом ночи. Мы-то с вами знаем, что Кристал Шелдрейк была убита в 10:49, без 11:11. Но я не представлял себе, как поделиться этой информацией. Факт второй. Не было обнаружено признаков взлома, выноса вещей из квартиры. Напротив, все указывало на то, что Кристал сама впустила убийцу в квартиру. А поскольку она была одета по-домашнему, даже не сняла купальной шапочки, можно было легко предположить, что убийца находился с ней в близких отношениях. Не стану спорить. Разумеется, признаков взлома не обнаружено. Когда я работаю отмычкой, я следов не оставляю. Нет и признаков ограбления, то есть квартира не перевернута вверх дном, не выдвинуты ящики. Но ведь подобное учиняют либо любители, либо воры-профессионалы в страшной спешке. Убийца Кристал, может быть, и оставил бы квартиру в таком виде, будто ее сдавали на месяц Ангела Мада, но я чрезвычайно упростил его задачу, ибо заранее собрал для него все ценности и уложил их в дипломат. Господи, воспоминание об этом все еще гложет мое сердце. Факт третий. Крейг не смог обеспечить себе алиби на то время, когда убили его бывшую жену. Если он и упомянул, что обедал с Джиллиан, то Тодрос и Нисуондер об этом, очевидно, не знали. Конечно, разнюхают со временем, как и то, что Джиллиан подружка Крейга, а я всего-навсего знакомый взломщик, которому Крейг питал дружеское расположение. Рано или поздно это мне еще выйдет боком, но, слава богу, не сейчас. Крейг, судя по всему, сообщил, что вечером отдыхал у себя дома. Большинство людей спокойно отдыхают вечером дома, но это труднее всего доказать, когда требуется. Факт четвертый. Некто, скорее всего сосед, видел, как человек, по описанию похожий на Крейга, выходил из дома на Греймерси-парк примерно тогда, когда совершилось убийство. Мне не удалось выяснить время, когда его видели и откуда он выходил, из дома или из квартиры Кристал. Не знал я, и кто видел этого человека, уверен ли свидетель в точности своего описания и указанного им времени. Ведь он, возможно, видел любовника Кристал, ее убийцу или даже самого Бернарда Роденбарра, спасающегося бегством. Конница разбита, армия бежит, как говорится в детском стишке. А может быть, он видел Крейга? В конце концов, я знаю лишь, что у злодея 2 ноги, и он немногословен. Если бы Гарри Купер был жив, он бы мог сыграть эту роль. Или Марсель Марсо, а может статься и Крейг, только неестественно молчаливый. «Можно осмотреть офис?» — спросил Тодрос. Джиллиан объяснила, что они находятся в приемной, то есть в офисе врача. «Я, наверное, плохо объяснил», — сказал Тодрос. «Словом, мы хотим осмотреть его рабочее место». «Извините?» «На то место, где стоит это кресло, которое откидывается», — пояснил Нисуондер. «И где бормашина? И где все инструменты? Маленькие зеркала на стержнях, крючки для ковыряния десен?» «Да, то самое!» Тодрос улыбнулся, вспомнив, видно, посещение дантиста. У него были крупные зубы, белые, как снег, которым любовался добрый король из сказки, а широко поставленные глаза горели, как лампа при допросе с пристрастием. «А еще там должна быть эта хлюпающая трубка, которая отсасывает слюну. Ее показать не забудьте», — напомнил Тодрос. «Она называется мистер Слюноглот», — сказал я. «Да ну!»